В определенных рамках бывают разные физические проявления. У ребенка Брэдфордов яички и пенис частично находились внутри, тем не менее были полностью сформированы. Кроме того, присутствовало влагалище неправильной формы, но определить функцию яичников не было ни малейшей возможности. Боже мой. «Редкий случай», — продолжал врач, вдохновленный темой. «В данный момент не припомню статистику, только даже в то давнее время ничего страшного не было. В присутствии мужских и женских гениталий и наружных половых признаков, как у младенца Брэдфордов, родители просто должны были выбрать пол, учитывая физическую жизнеспособность тех или иных органов. Хирургически осуществить этот выбор легко». «И какой выбор сделали Брэдфорды?» — спросил Холлоран, и врач без промедления ответил. «Обрекли ребенка на истинный ад, и я со своей стороны надеюсь, что сами туда же попали». «Не понял». «Объявили свое дитя», — доктор захлебнулся. «Тут я точно цитирую, никогда не забуду их собственных слов. Мерзостью перед Господом». «Мерзостью». «Сочли его рождение Божьей карой за некий воображаемый грех, уверенные, что вмешательство его только усугубит». Он замолчал и шумно вздохнул. «Так или иначе, в тот недолгий период, пока мать с новорожденным оставались на моем попечении, Брэдфорды не выбрали для ребенка ни пола, ни имени. И поверьте, шериф, я все прошедшие с того времени годы постоянно думаю, как сложилась его судьба. Представляете, они даже имени ему не дали». Было слышно, как кто-то настойчиво и поспешно заговорил с врачом, наверное, жена. Слов Холлоран не разобрал. «Что-нибудь случилось, доктор?» Послышался мрачный смешок. «Фибрилляция сердечной мышцы, высокое кровяное давление, небольшой дефект сердечного клапана. В моем возрасте много чего выходит из строя, жена беспокоится. Только одно мне скажите, пожалуйста, прежде чем мы завершим разговор. Все, что смогу. В наших краях не принято, чтобы органы правопорядка отыскивали наследников. Дело связано с преступлением». Холлоран взглянул на Боннера, который кивнул. «С убийством». «Вот как?» «Брэдфорды, собственно, здесь они жили под именем Клейнфельдов, были убиты ранним утром в понедельник». И поскольку доктор говорил откровенно, проявил гораздо больше человечности, чем ожидалось, Холлоран сказал то, что он хотел услышать. «Их застрелили в церкви во время молитвы». «Ах!» Не столько слова, сколько вздох, в котором слышалось удовлетворение. «Понятно». «Спасибо, шериф Холлоран. Благодарю за любезно предоставленную информацию». В трубке щелкнуло. Холлоран подошел к столу, уселся рядом с Боннером. Минуту ни тот, ни другой не говорили ни слова, потом Боннер откинулся на стуле, распустил брючный ремень. «У меня идея», — объявил он. «Может, закроем дело и скажем, что Клейнфельды умерли естественной смертью?» Глава 21. Магоцци никогда не бывал в военной зоне, но предполагал, что там не так погано, иначе никто бы не стал воевать. Подъездная дорога к пароходному причалу плотно забита машинами скорой помощи и других чрезвычайных служб, фургонами теленовостей, на редкость разнообразными внедорожниками и сверкающими седанами. Некоторые стоят пустые, с открытыми дверцами и урчащими двигателями. Над головой висят телевизионные вертолеты, взметая воздушными потоками землю внизу, гигантскими винтами взбивая с ритмичным воем звукового оформления фильма про войну холодный вечерний воздух. Кругом полно народу. Полицейские в форме, детективы в штатском, криминалисты, работающие на месте преступления. Гражданские лица толпятся с напряженным видом. Более решительные пробираются в толпе к месту досмотра автомобилей. Магоцци вел форт, маневрируя в массе людей и машин, остановившись у будки, установленной сотрудниками Чилтона. Увидел в ветровое окно окружных полицейских в форме команду Реда Чилтона, которая продолжала проигранное сражение, пытаясь не допустить на стоянку штатских и представителей прессы. Перед вновь прибывающими фургонами были расставлены заградительные барьеры, но репортеры и операторы с ручными камерами проникали повсюду, крича в микрофоны, чтобы их было слышно в прямом эфире специального выпуска новостей, ради которого телеканалы прервали программу. Если с Марса не вторгнутся инопланетяне, свадебное торжество Хаммондов наверняка выйдет на первое место в 10-часовых новостях. Убийства и громкие имена гарантируют успех. По прикидке Магоце, в помешанном на новостях штате больше 80% населения смотрит в данный момент прямую трансляцию циркового представления. Среди них, вероятно, сам киллер. Мужчина в смокинге с физиономией наемного убийцы постучал в окно машины. Магоцци увидел проколовшую тысячедолларовый лацкан булавку «Арго», опустил стекло, предъявил значок, ткнул пальцем через плечо. «Чьи это машины?» «Родных, друзей, кто знает», — кисло ответил мужчина. «Каждый присутствующий на проклятом каноэ с момента происшествия сотовый не отрывает от уха. Видишь вон тот большой Лексус?» «Угу». «Мамаш какого-то парня из числа гостей въехал, как на танке. Подсекла под коленки одного из наших, который пытался ее тормознуть. Пришлось пристрелить, чтобы не прорвалась». «Ред позволяет вам стрелять в людей?» Охранник искренне рассмеялся, но лицо от этого ничуть не смягчилось. Все равно смахивает на наемного убийцу. Магоцци остановился между двумя полицейскими автомобилями, вышел, захлопнул дверцу. С колесного парохода, стоявшего от него в 50 футах, время от времени выкатывался уже опрошенный гость, лакомый кусочек для пираний журналистов. Ошеломленные неожиданным поворотом праздничного события, ослепленные фотовспышками, богатые и сильные, казались слабыми и, на удивление, беззащитными в шикарных нарядах и смокингах с черными галстуками. Почти все стояли как овцы на бойне под градом громогласных вопросов. Только женщина постарше, увешанная драгоценностями, которая казалась смутно знакомой, не обращала на них никакого внимания. Когда к ней подобралась толстая репортерша с 10-го канала, она живо ее отфутболила, отвесив добрый пинок коленом под зад. Наконец Магоцци узнал в женщине мать жениха. «Неплохо, леди», — пробормотал он себе под нос с мрачной улыбкой, довольный, что кто-то в конце концов осуществил его давнюю мечту. Только на 2 шага отошел от машины, толпа почуяла свежее мясо и ринулась на него. Он прикрыл глаза ладонью под вспышками десятков камер, сморщился от внезапно выкрикнутых вопросов. «Их слишком много, не рассортируешь». И Магоцци решил поработать локтями, прорваться, послав к черту давно принятую управлением политику сотрудничества с прессой, когда к нему метнулась блондинка с 10-го канала, размахивая перед собой микрофоном, словно двуручным мечом. «Слишком хорошенькая». Слишком жаждущая продвинуться по карьерной лестнице, с таблоидным мышлением, которое не слишком вяжется с безмятежной, рассчитанной на детей ориентацией 10-го канала. Скорее всего, в течение года выбросит свой товар на другой рынок. Невозможно дождаться. Нахальная агрессивная девка с гнусной привычкой вырывать цитаты из контекста ни разу не произнесла правильно его фамилию. «Детектив Магоцци!» Заорал он так громко, что остальные репортеры испуганно притихли. Магоцци подметил в толпе несколько неодобрительных взглядов. Как правило, миннесотские журналисты вполне прилично воспитаны. Говорят все разом, задают дурацкие бессмысленные вопросы, например, «Что вы почувствовали, узнав, что вашу 6-летнюю дочку застрелил ее собственный брат?» Порой даже кричат, как сейчас, но с определенной громкостью. «Интересно, нет ли какого-то молчаливого соглашения насчет максимального уровня децибелов, который репортер не должен превысить? Если есть, значит, блондинка в данный момент вышла за предел». «Чего вы кричите?» Спросил он с неким удовольствием, видя сердитую вспышку в ее глазах и слыша пробежавший в толпе шепоток. «Детектив Магоцци, — снова начала она. «Маготцы! Маготцы!» «Хорошо. Кристин Келлер, новости 10 канал. Можете подтвердить, детектив, что сегодня на Николет застрелен мужчина, сидевший в тот момент на унитазе?» «Неделикатная сучка», — подумал он, — «и определенно не местная. Уроженцы Миннесоты никогда прилюдно не упоминают о естественных функциях организма, даже в самом неопределенном смысле. Я только что приехал, мисс Келлер. Пока ничего подтвердить не могу, извините». Он принялся пробираться в толпе к трапу, но мог бы поклясться, что девица дышит ему в шею. «Снова Манки Рэнч?» — выкрикнула она у него за спиной. «Ох, проклятие!» — Маготс остановился, оглянувшись, увидел лукавую усмешку. «Наши источники сообщают, что убийство, совершенное вчера вечером на кладбище Лейквуд, соответствует сценарию компьютерной игры, разработанной местной компанией Monkey Ranch. Как прокомментируете?»